Васиштха сказал: «У судьбы нет ни формы, ни могущества, ни энергии и ни последствий. Что такое судьба, о Рама, как не заблуждение? Получение результатов собственных действий и неверный вывод, что это так случилось, это то, что известно под словом «судьба». Поэтому глупцы уверены в существовании судьбы, в своем невежестве, принимая веревку за змею. Вчерашние неправильные дела исправляются делами сегодня. Поэтому своими усилиями действуй верно прямо сейчас. Глупцы, верящие в судьбу и убежденные, что мне не суждено сгореть, с легкостью лезут в огонь. Если судьба ответственна за все, чему тогда человеку вообще делать что-либо? Пусть судьба делает омовение, сидит в медитации, раздает милостыню и разговаривает. Если бы судьба предопределяла все, увы, человек был бы нем, ни к чему были бы писания и наставления. Разве можно было бы кого-нибудь чему-нибудь научить? В этом мире все действуют, кроме трупов, и эта активность приводит к соответствующим результатам. Понятие «судьба» не имеет смысла. Никто никогда не видел судьбу и не ощущал ее воздействия в делах. Руки действуют вместе для одной цели. Если нет умелых рук, не поможет никакая судьба. Судьба, в отличие от ума или интеллекта, никак не ощущается ни простым пастухом, ни ученым. Воистину, судьбы не существует. Если ум придает им разные значения, в чем тогда разница между действиями и судьбой? Если разница только в названиях, почему бы не называть это человеческими усилиями? Бесформенное не взаимодействует с имеющим форму, а имеющее форму становится видимым. Судьбу же никто не видел и не знает. Если судьба ответственна за все в трех мирах, тогда пусть все существа спокойно отойдут от дел. Судьба сделает за них все. Люди используют выражение «судьба толкает меня на что-то» только для самоуспокоения, потому что это неверно. Глупец, слепо верящий в судьбу, бессмысленно пропадает, а умный человек своими собственными усилиями поднимается до высочайших вершин. Скажи мне, кто из героев, могучих воинов, мудрых и ученых этого мира полагается на судьбу? Тот, кому астрологи предсказали долгую жизнь, сможет ли он долго жить, если ему отрубят голову? Воистину, это действительно была бы судьба. Если астролог предсказывает, что молодой человек станет великим ученым, станет ли он ученым без образования и чтения книг? О Рама, мудрый Вишвамитра, отбросив понятие судьбы, достиг состояния брахмана только своими собственными усилиями и никак иначе. Все мы тут, о Рама, достигли мудрости и способности путешествия в пространстве только своими собственными долгими усилиями. Могучие демоны только собственными усилиями стали правителями всех трех миров, победив полубогов в битве. И затем полубоги победили демонов, разбив их силы собственной мощью, только благодаря собственным усилиям. О Рама! Только с применением усилий можно хранить воду в плетеном кувшине. Судьба здесь ни при чем, мой сын. чтобы удержать, дать, взять. Для любого движения и занятия, для всего на земле необходимы усилия, а не судьба. О Рама, откажись от понятия несуществующей судьбы, порождения ошибочных представлений, в которой нет причин и следствий, и обратись вместо этого к очищающим действиям. Рама спросил: «О мудрый, знающий истину и достигший высочайшего спокойствия, молю, расскажи мне, о Брахман, что люди в этом мире называют судьбой?» Васиштха ответил: «Только собственными усилиями и ничем иным, о Ракхава, делаются дела и достигаются результаты трудов. Судьба здесь ни при чем. Судьба – это нечто воображаемое, которое ничего не может делать, не может наслаждаться или знать. Ее никто не видит и никак не ощущает. Под судьбой люди подразумевают плоды собственных усилий, ощущаемые человеком как хорошие или плохие. Получение желательных или нежелательных результатов, зависящих всегда от усилий, и их желательная или нежелательная суть также называется судьбой. То, что зависит только от усилий и практики в этом полном активности мире, также часто обозначается словом «судьба». О Ракхава, поистину, судьба подобна пустому пространству. Она не способна что-либо творить или не творить. Результат усилий, хороший или плохой, тоже называют судьбой, восклицая: «Такова судьба». Мое твердое убеждение, что то, что называется судьбой, просто результат собственных действий. Получая желательные или нежелательные результаты, человек утешается: «Такова судьба». Это и подразумевается под словом «судьба». Рама спросил: «О Бхагаван, познавший всю Дхарму, сейчас ты говоришь, что судьба – это результат прошлых действий. Не противоречишь ли ты сам себе?» Васиштха ответил: «О мудрый Ракхава, слушай внимательно, что я тебе скажу, и ты узнаешь и успокоишься в понимании, что нет никакой судьбы. В уме человека существуют многочисленные прошлые привычки, тенденции или васаны. Эти привычки ума являются причиной действий. Любое существо, имеющее васаны, о Рама, сразу становится деятелем и действует соответственно. По-другому действия вообще не возникают. Желающий попасть в деревню идет в деревню. Желающий попасть в город идет в город. Каковы тенденции ума, таковы и действия. Сильные желания и стремления, руководившие нашими действиями в прошлом, и есть то, что называется судьбой. Дело обстоит так. Действие не отличается от наиболее сильной из прошлых васан или тенденций. А эти тенденции не отличаются от ума. А человек и есть свой ум. Судьбой или божественным вмешательством называют действия, а действие, о садху, это ум, а ум – это сам человек. Определенно, здесь нигде нет вмешательства свыше. Ум человека и есть человек. К чему он стремится, то он и делает, и получает соответствующие результаты. В этом и состоит его судьба. Невозможно определить наверняка такие понятия, как ум, его тенденции, действия и судьба Орама. И поэтому мудрые люди ссылаются на них чисто символически. На чем человек сосредоточен, к чему он больше всего стремится, Орама, такой результат он и получает рано или поздно. Все достигается только своими собственными действиями, и никак иначе, о лучший из Ракху. Пусть это приведет тебя к успеху. Рама сказал: «О Муни, сети прошлых васан крепко держат меня в страданиях. Что мне делать?» Васиштха ответил: «Воистину, о Рама, ты достигнешь успеха только постоянными настойчивыми усилиями и ничем иным. О Рама, прошлые тенденции или васаны бывают двух видов – чистые и нечистые. Поток чистых тенденций приведет тебя со временем к высочайшему безграничному состоянию. Нечистые прошлые тенденции ведут к разным бедам и проблемам. Победи их, о Великий, приложив достаточные усилия. Поистину, ты не инертное тело, а понимающее сознательное существо. К чему тебе быть под контролем другого сознания? Если бы другое сознание контролировало твое, то кто бы контролировал его, и кто контролировал этого контролера, и так далее. Это не истина, а бесконечная регрессия. Река Васан несет чистые и нечистые потоки. Приложи все усилия, чтобы держаться чистого потока. Собственными усилиями обрати нечистые стремления своего ума в чистые, о сильнейший. Отвлекаясь от нечистых помыслов, ум человека становится чище. И наоборот, отвлекаясь от чистого, он сам становится нечистым. Приложи усилия, чтобы отвлечь его, как ребенка, от нечистых стремлений. Постепенно, шаг за шагом, не торопясь, постоянными усилиями, приучай ум к чистым стремлениям. Поток прошлых тенденций, хороших и плохих, становится привычкой. Из этих тенденций поддерживай только хорошие. Хорошие стремления – результат прошлых практик. Знай, о Рама, что практикуя это снова и снова, ты усиливаешь эти стремления. О безгрешный, постоянными практиками тенденции усиливаются прямо сейчас, поэтому поддерживай только чистые стремления. Если прошлые нечистые тенденции не поддерживать постоянными практиками, они не будут расти, и это тоже хорошо, мой сын. Даже при сильном соблазне и сомнении стремись поддерживать чистые тенденции, ибо хорошее никогда не приведет к ошибке. В этом мире то, что постоянно практикуется, то и достигается. Поэтому с детства поддерживай стремление к мудрости, и она будет без сомнения достигнута. Чистые стремления укрепляются с помощью лучших усилий и победы над чувствами. Пока не достигнуто состояние высочайшей мудрости, о Великий, продолжай следовать учениям гуру и писаний. Потом, оставив дурные стремления и познав истину, следует отказаться даже от потока чистых желаний. С чистым умом стремись и служи высочайшей и наилучшей цели, истине, свободной от страданий, и отбрось все остальное, о садху. Васиштха сказал: «Мировой порядок, называемый судьбой, основан на истинном принципе – брахмане. Это основа всего и всех, сильного и слабого, правителя и подчиненного. Поэтому для собственной пользы сделай усилия и направь все свое внимание на мои слова. Желания порождают разрушительные стремления органов чувств. Удержи их собственными усилиями и заставь их успокоиться. Я полностью раскрою для тебя сущность учения, ведущего к освобождению, венчающему плоды всех человеческих усилий, высочайшему достижению и в этом, и в других мирах. С полным вниманием погрузись в эти благородные размышления, наполнившись миром и спокойствием, отказавшись единожды и не возвращаясь более к обусловленности самсары. Размышляя о смысле высказываний в Писаниях, успокоив стремление ума к внешним объектам, познай природу Атмана, собственной сущности. О Рама, слушай, я объясню тебе путь к освобождению, величайшему блаженству, где за удовольствием не следует печаль. Услышав этот рассказ об освобождении в компании всех понимающих искателей, ты достигнешь состояния, где нет страданий, потерь и разрушения. Прошлую эпоху сам Творец Брахма передал мне эти знания, приносящие конец всем страданиям и печалям. Рама спросил: «О мудрый, скажи мне причину, по которой саморожденный рассказал это, и как случилось, что ты обрел эти знания?» Васиштха ответил: «Существует бесконечно проявляющаяся сущность, Атма, пронизывающая и насыщающая все, неразрушимое пространство сознания, блистающее в каждом живом существе. Этой сущностью, полной сладчайшего нектара, неизменной в движении и неподвижности, был рожден Вишну, подобно тому, как на поверхности океана возникает волна. Брахма появился из лотоса его сердца, чья основа гора Меру, чьи лепестки направления и многочисленные тычинки звезды. Он, окруженный ведами, знающими веды, множеством богов и мудрецов, проявлял в своем уме множественные творения, подобные потокам разнообразных мыслей. Он создал огромное множество людей здесь, в месте, называемом Бхарата, расположенном на континенте Джамбудвипа. Все они были погружены в страдания и болезни. Эти многочисленные и разнообразные существа постоянно испытывали череду взлетов и падений, и их существование стремилось к смерти, проходя через желания и муки. Увидев это, всемогущий Творец проникся состраданием, подобно отцу при виде мучений сына. Он на мгновение глубоко задумался о том, как избавить этих несчастных от боли, страданий и смерти. Подумав так, Творец Брахма установил священные места для поклонений и благородные качества – аскетизм, милосердие, правдивость и добродетельность. Сотворив это, он опять задумался и заключил, что этого недостаточно, чтобы прекратить людские страдания. Только высочайшее знание дает окончательное блаженство, называемое нирваной. И только достигший этого больше не рождается и не умирает. Только с этой мудростью можно пересечь океан самсары, но не аскетизмом, не благотворительностью и не пребыванием в святых местах. Для освобождения этих несчастных людей от страданий я создам надежный мост через этот океан, решил он. Вслед за этим Брахма в своей лотосной обители создал меня силой своей мысли. В то же мгновение я был порожден своим отцом, подобно тому, как волна порождает подобную себе волну, о безгрешный. Отражение Творца, как и Он, с четками и кувшином для воды в руках, я склонился перед Ним в поклоне, и Он обратился ко мне. «Подойди ко мне, мой сын», — сказал Он, восседая на своем лотосе, и протянул мне свою руку, подобно лунным лучам, пробивающимся сквозь белое облако. Облаченный в оленью шкуру, мой отец Брахма обратился ко мне, тоже одетому в оленью шкуру, подобно тому, как лебедь-император подплывает к другому лебедю. Лишь на мгновение, мой сын, твой ум затуманится беспокойным невежеством, которое покроет его подобно лунным пятнам на луне. Как только он произнес это, я забыл все, что познается вслед за развлечением. Я забыл о том, кто я и какова моя собственная чистейшая сущность. Я погрузился в страдания, мой ум потерял способность понимать и наполнился болью и мучениями, подобно уму несчастного, рожденного в нищете. Увы, я в этой ужасной самсаре. Как могло случиться такое несчастье? Заметались сначала мои мысли, но потом я оцепенел в молчании. Затем мой отец обратился ко мне. «Почему ты страдаешь, мой сын? Спроси меня о том, как прекратить страдания, и будь всегда счастлив». И тогда я, сидя на золотом лепестке лотоса, вопросил Творца всей Вселенной о лекарстве от болезни самсары. Я спросил: «О Всевышний, почему самсара полна страданий, и как люди могут от них освободиться?» И тогда Творец открыл мне истинное знание, подобное очищающему огню, и я снова обрел наполненность и спокойствие. Обратившись ко мне, знающему все, что должно быть познано, и пребывающему в своей изначальной природе, Творец мира, провозгласивший изначальную причину, сказал: «Мой сын, я скрыл от тебя знание, чтобы ты начал вопрошать о сути мудрости для блага всех людей. Теперь завеса невежества отброшена, и ты обрел высочайшую мудрость. Я слилось воедино с Атманом, подобно золотой руде, превращенной в золото очищающим огнем. Теперь иди в земли Джамбудвипы, о Садху, в страну Бхарата, неся свет знания всему миру. Там, мой ученый сын, учи ритуалам и поклонениям в соответствии с традицией в положенном порядке. Тех же, чей ум отвернулся от мира, и кто умен в поисках реального, тех учи, о Садху, этой мудрости, приносящей блаженство». Так, направленный своим лотосорожденным отцом, я нахожусь здесь и буду здесь до конца этого творения, о Рама. Нет ничего, что я должен делать, и я не стремлюсь ни к чему. Я остаюсь на этой земле, и мои мысли успокоены, как в глубоком сне. Хотя действия мною совершаются, я не совершаю никаких действий.